Внимание! Получено предупреждение от департамента полиции. Вам приказано оставаться на месте. Вам инкриминируют использование вредоносных программ. Не слышу. Ничего не слышу. Лицо якобы все ближе, и я погружаюсь в него полностью. Возникло знакомое ощущение падения. По спине скользнул холодок ужаса, будто под ногами бездна. Стеклянный звон перерос в цифровой. Улица предстала передо мной сразу с двух точек. Я вижу Якоба и смотрю его глазами. Его тело стремительно теряет цвет. Внутри загораются яркие вспышки. Но это не привычные вспышки, обрывов нити марионетки. Скорее, это жизненные процессы, как электрические импульсы между нейронами. Страх нахлынул внезапно, будто я провалился посреди цветущего луга в зловонную трясину. Резким щелчком мир выключился, и я исчез. В руке очередная мусорная еда из бургера неподалеку. В последнее время я питался только продукцией оттуда. Не понимаю, откуда пришло это знание. Я просто смотрю его, как смотрят фильм. Падение продолжается, как и зловонное удушье топи, куда я все больше погружаюсь. Только в отличие от настоящей топи, я вижу не грязно-желтое мутное солнце из-под толщи болотной воды. Я вижу атомные вспышки через потоки информации и цифр. Если задуманное получится, это искупит все потраченные усилия, бессонные ночи и порчу здоровья. А если нет, то значит так и надо. Кому нужны бесполезные люди со своими бесполезными жизнями? Как говорил мой преподаватель, мужчина должен жить счастливо, но и не забывать об исторической полезности. Успеть совершить в жизни то, что поможет всем остальным людям. Только такая жизнь считается полноценной. Недаром мы помним Менделеева, помним Ницше, Декарта и Аристотеля, а простых людей забываем уже на следующий день. Мне кажется, что выбраться из этой бездны топи уже не получится. Слишком глубоко и внезапно. Слишком. Нужно выбираться отсюда. Бежать. Спасаться. Электронный протяжный скрип в ушах напомнил мне, кто я такой. Усилием воли я рванулся прямо сквозь белые вспышки молний. Дефрагментация завершена. Я с трудом выдохнул. Мне почудилось, что во рту остался кислый привкус болотной воды. В глазах медленно тают неясные образы, какие-то слова, декорации. Очень медленно проступает улица в китайском квартале, людской гомон. И я понимаю, что лежу на асфальте, обхватив голову руками. Через меня перешагивают, жизнь кипит, и никому нет дела до одной маленькой смерти. Только грязный мальчик в обносках рядом с кришнаитами прекратил танцевать и указывает на меня пальцем. По его губам я прочел слова «Дьявол» и «Призрак». С великим трудом я поднялся. На меня тут же натолкнулись, обругали пьяницей. Я не ответил. Сердце все еще колотилось, на лбу выступил пот. Якоб Штрауда исчез. Его личность переместилась на мой сервер, а в реальности он, наверное, сейчас проснулся перед недоумевающим компьютером, что взволнованно коннектится и пищит. Обрыв соединения. Я выпрямился. Змеи из террариума, как одна, таращатся на меня. В их глазах я замечаю свое отражение. Док Браун растрепан и напуган. Новая мысль резанула, но додумать мне не дали. Компьютер сообщил растерянно. Внимание! Ошибка в программе. Неприятное предчувствие целлофановым льдом скользнуло по внутренностям. Подробности. Рявкнул я так, что от меня шарахнулись. Потеряны архивные данные и D-матрицы. Соединение было сброшено. Копирование не удалось. Что за хрен? Не может душа никуда исчезнуть. Проверить протокол совершенных процессов за последние 10 минут. Указанного протокола не существует. Действий не совершалось. Я уже открыл рот для ругательств, когда заметил странное движение в толпе. Похоже, что разбираться у меня уже нет времени. Глава третья. Из толпы выскочил здоровенный китаец с мачете, рубивший рыбьи головы у лотка. Я заметил на лезвии прилипшие чешуйки и слизь. Внимание! Обнаружена вирусная угроза. Китаец замахнулся, грязное лезвие с шипением обрушилось на меня. Я дернулся в сторону, как раз вовремя. Мачете просвистело так близко, что я ощутил сильный запах рыбьей крови и ила. Внимание! В дополнительном канале отказано. Подключаю основной. Китаец заверещал, двинулся на меня, не переставая рубить перед собой воздух. Кольт, загружаю. Толпа попыталась отхлынуть от нас, но людей столько, что получилась сплошная стена. Мне даже убежать некуда. Мачете обрушилась наискось. Я поднырнул под руку китайца, ударил его плечом в бок. Мясника отшвырнуло, но это лишь разожгло его бешенство. Мачете засверкала перед глазами с удвоенной скоростью. Я попытался отпрыгнуть. Уперся спиной в людей. Над ухом закричали испуганно. Кто-то толкнул меня в спину. Китаец подскочил, его рожа перекосила усмешка. Мачете взлетела к цифровому, вечнолетнему небу, чтобы через миг разрубить мне череп. На поясе потяжелело. Я лапнул пальцами кольт. В этот момент китаец ударил. Я понял, что не успеваю, и прыгнул в сторону, одновременно парируя мачете голой рукой. Вирусная атака. Боль ожгла локоть. Вместе с треском ткани на асфальт плеснуло кровью. Лезвие дошло до самой кости. Я скорее услышал, чем ощутил, как оно с противным хрустом впилось в кость. От резкой боли потемнело в глазах. В победной ухмылке китайца ощерились мелкие желтоватые зубы. Оружие загружено, приступая к отладке приложения. Запущена программа регенерации. Ухмыляясь, китаец снова замахнулся. На этот раз я уже не стал бежать. Одной рукой выхватил кольт, вторая повисла плетью. С черным удовлетворением заметил, как в глазах неожиданного врага мелькнул страх. Грохнул выстрел. Отдача ударила в ладонь. Китайца будто грузовиком сшибло. Он упал на витрину с ползучими гадами, забрызгивая толпу алыми каплями. Раздался звон. Ноздрей коснулся резкий запах змеиного яда и нечистот. Китаец заверещал, завертелся в змеином клубке. Я увидел мгновенные броски черных тел, сжавшиеся челюстью кобры на руках неудачливого киллера. Он попытался закрыть лицо руками, но и там уже появились двойные точки с капельками желтоватого яда по краям. Мясник быстро распухал. Он уже не орал. Только тело еще сотрясали мелкие судороги. Да изо рта пошла пена. Как часто бывает, его погубило совсем не то, чего он боялся. Регенерация завершена. Вирус заблокирован. Кровь уже перестала течь по пальцам. На коже даже шрама не осталось. Хотя порванный на локте плащ компьютер и не подумал восстановить. Да еще и оголенные от недавней боли нервы судорожно встряхивало. Черт. Быстрее бы дикарь закончил свой фаервол. Додумать мне не дали. В толпе снова закричали. Людская масса отхлынула оттуда. Я заметил двоих клерков, жравших недавно рис на обочине. Теперь у них в руках были дробовики. Внимание! Да какое нахрен внимание? Бежать! Сзади грохнуло. Потом еще раз. Плащ рвануло, будто наскочил на колючую проволоку. Спину ожгло. Я не удержался. Грязный асфальт рванулся навстречу. От удара из глаз брызнули искры. Во рту стало солоно. Вирусная атака блокирована. Рекомендуется обратиться в департамент полиции. Я перекатился, сплюнул красным. Киллеры разделились, благо что улица стремительно опустела. Народ с криками разбегался, кого-то затоптали. Лоток торговца снесли. По тротуару покатились фрукты, в дополнение к расползающимся змеям. Кольт в ладони огрызнулся наугад. Я быстро заработал локтями, заползая под припаркованную обочину автомобиль. Позади грохнуло. Остов машины качнулся, взвизгнула сигнализация. Киллер упал на колени, пытаясь заглянуть под днище. Но я уже выскочил по другую сторону авто. Как раз вовремя, чтобы заметить выходящих из-за угла еще троих вооруженных людей. На полицию они тоже не были похожи. «Это засада», — промелькнуло у меня в голове одновременно с образом мясника в сером плаще. «Будь ты проклят, кадавр!» Короткоствольные автоматы у троиц новоприбывших застрекотали. Пули с визгом замолотили по машине. Среди искр красиво взметнулся дождь битого стекла. Пригибаясь, я бросился к разбитой витрине зала магазина. Под ногой отвратительно хрустнуло, когда ботинок раздавил череп кобры. В спину дважды ударило, я взвыл от боли. Вирусная атака. Системный сбой. Я швырнул тело в оконный проем. Зацепился плащом за куски витрины. Тут же перекатился к стене. На полу остался кровавый след. Сволочь. Ублюдок. Откуда-то из-за прилавков выскочил пузатый китаец в замызганном фартуке. Наверное, хозяин лавки. Бросился было ко мне. Но с улицы загрохотало, и он задергался под пулями. Окровавленное тело отбросило на ряды клеток с птицами. Меня оглушило млязгом и клёкотом. В воздух заметнулись перья. Внимание! Отладка приложения не удалась. Системные ошибки. Это плохо. Похоже, что у ребят серьезные вирусы. И как они вообще умудрились меня отследить? Эх, только бы не дубли. И где полиция, черт возьми? С улицы снова донеслись выстрелы. Я ощутил, как вздрогнул кирпич за спиной. На голову посыпалась бетонная крошка. Едва выстрелы прекратились, я быстро высунулся, дважды выстрелил, особо не целясь. Мне лишь бы время протянуть. В ответ застрекотали автоматы. Над головой свистнуло. По витринам и клеткам замолотили пули. На пол посыпались осколки стекла. Удалось отследить скопированные файлы. Команда не распознана. Урод. Не понял. Где скопированная матрица личности Якоба Штрауда? Запрос отклонен. Копирование ID-матрицы не происходило. Да что же это такое? Стараясь не слишком высоко поднимать задницу, я пополз к прилавкам. Где-то там должна была быть задняя дверь, куда пускают грузчиков, оптовиков или выходит после рабочего дня хозяин. Точнее, выходил. Я как раз переполз через его труп. Можно, конечно, и отсюда совершить экстренный выход из сети. Но тогда мой аватар останется здесь. И никак его не спасти. Лучше уж через официальный шлюз удрать, хоть и ID-матрицу сохраню. Когда я очутился за прилавком, вскочил. Тело слушалось плохо. Ноги подгибаются. Сказываются повреждения. Черт, как же долго идет восстановление. Вот выберусь отсюда, точно обновлю железо. Поставлю самое мощное. Деньги-то есть? Пока есть. Не кстати возникла холодная мыслишка. Как бы ты после такого выполнения задания еще не остался в УДЗ должен? Сзади хрустнуло под ботинками стекло, когда с улицы запрыгнул в один из клерков с дробовиком. Я едва успел развернуться, пальнул наугад. Но на этот раз мне повезло. Двойной заряд угодил прямо в центр лба мясника. Затылок киллера взорвался. На улицу брызнуло кровяное облачко, а его тело отбросило назад. Оно повисло на витринной раме, напоровшись на стеклянные зубья, где уже повисли куски моего плаща. Очень медленно, с режущим чавканьем, куски витрины выползли из груди трупа. Я заскочил в подсобку. Тут сильно воняет дерьмом и животным кормом. Заметался в поисках выхода, ежесекундно натыкаясь в полутьме на ряды ящиков и клеток. Я обшарил все и только тогда выругался. Крепко, смачно, так что даже компьютер не вякнул. Проклятые китайцы. Все у них не как у людей. Кто ж магазин без черного хода делает? Внимание! Официальный сервер отслеживает вашу точку доступа. Все, приехали. Полиция подключилась. И личность будет потеряна. Как только сеть отследит меня, сразу обрубит все каналы. И тогда я отсюда просто не выйду. Русские не сдаются, прохрипел я. Команда не... Заткнись. Ну что ж, начинается представление. Нельзя оставлять за собой след, а значит... Наверное, киллеры просто такого не ожидали. Окровавленный, будто только что испыточный, с дробовиком клерка в одной руке и кольтом в другой. Я выскочил из витрины прямо на них. Налетел на второго мясника. Его ружье уперлось мне в живот, выстрелило в упор. Перед глазами помутилось от боли. Показалось, что меня разорвало надвое. Критическое повреждение. Я обхватил клерка, он заверещал от неожиданности, когда над его ухом рявкнул мой кольт. Одного из автоматчиков опрокинуло, двое других сразу вскинули оружие. Я поспешно рванул пойманного клерка, в его спину замолотили пули. Мы рухнули на асфальт. Тело стремительно теряло чувствительность. Обычный пользователь уже давно бы погиб, но со мной такой фокус не пройдет. Регенеративная программа дикаря просто отсекает все поврежденные участки аватара, позволяя сохранить механику. Небо загородило невзрачное лицо. Я машинально отметил минимум дизайнерской работы. Только что глаза, да ротовая щель есть. Лицо киллера вытянулось, когда сетевой дьявол, что уже давно должен быть мертв, выставил дробовик. Руку тряхнуло, будто невидимым лезвием срезало дробью половину черепа автоматчика. Его отбросило. Автомат в его руке забился, паля во все стороны. Я с трудом перевернулся. Даже несмотря на софт, тело практически не работает. Пополз к автомобилю с сечеными пулями. Только бы не дупли, пульсировало у меня в голове. Только бы не пальнули дуплем. Над головой послышались удивленные голоса. Я заметил две пары ботинок. Ползти. Не обращать внимания. Вот он, автомобиль, уже близко. Ожили автоматы. Спину полоснуло болью. На асфальт посыпались отработанные гильзы. Я стиснул зубы, чтобы не заорать от муки, когда пули с противным хрустом проламывали кости. Перед глазами помутилось. Осталась только хаотическая тряска. Дважды мотнуло голову. По лицу быстро потекло красное, заливая глаза. Показалось, что я сейчас потеряю сознание. Желудок скрутило судорогой. Потом выстрелы прекратились. Ботинки киллеров оказались совсем рядом. Один из них перевернул меня, и я с ужасом увидел, что теперь у меня ничего ниже талии нет, кроме волочащихся в пыли внутренностей. Ошарашенное увиденным сознанием встряхнул оклик. Внимание! До аварийной остановки системы осталось 30 секунд. Больше мне и не надо. Стараясь не смотреть на кишки, я попытался перевернуться. Получилось только с третьего раза. Вцепился руками в колесо машины, с натугой подтянулся ближе. От усилия уже ничего не соображаю. Бесчувственными пальцами я поднял кольт и с великим трудом нажал спуск. Пистолет дернулся так, что вылетел из рук. Только когда я заметил, что у меня не хватает нескольких пальцев. «Похоже, — проговорил в моих мыслях бездушный циник, — сегодня для журналистов будет золотой день». Я поднял кольт другой рукой, снова навел на то же место. Виртуальные машины, как и реальные, не взрываются от попадания в бензобак. Зато если им попасть в системный узел, эффект программного коллапса будет в 10 раз круче взрыва. И тогда даже самые крутые профи не смогут отследить меня по адресным следам, особенно когда даже от ID-матрицы ничего не останется. Видимо, один из мясников догадался, что я задумал. Он заорал предупреждающе, вскинул оружие, но я уже выстрелил снова. Двойной заряд прожег днище автомобиля и растерзал на пиксели строчки программ. Глава 4. Пару минут я плавал в виртуальном небытии, между реальностью и сном. Мысль, чувств, звуков, ничего не было. Потом пришла боль. Зажатая судорогой мышцы будто скрутила спиралью. Обжигающая волна захлестнула. Я услышал свой стон, когда вывалился из утробы виртуальности в жалкий кусок плоти. На экранах ослепительная белизна. Из динамиков ревет оцифрованный гул. Верный признак подвисания системы. В ушах словно поролоновые пробки. Звуки доносятся издалека, что причиняет муки. Одеревеневшими руками я стянул шлем. Не удержал. Тот с грохотом покатился по полу. С кресла буквально сполз. Во всем теле небывалое напряжение. Пальцы дрожат так, будто развеваю прах над бездной. С трудом смог отключить динамики. Головная боль чуть отступила. Только в ушах от непривычной тишины появился тонкий писк. Лапнул со стола предусмотрительно оставленные сигареты, чиркнул зажигалкой. С жадностью вдохнул дым, как поцеловался с пепельницей. Полностью осознать происходящее и поверить, что у меня по-прежнему руки и ноги на месте, я смог только минут через 10, когда отпустило напряжение. Обезумевшая психика до сих пор не привыкла отделять рисованное от релайфа. Вялый, как дохлая рыба, дополз к системникам. Пальцы утопил в корпусе кнопки перезагрузки. Экраны погасли. Через миг вспыхнули снова. Там поползли строчки команд. Вентиляторы мощно гудели, когда пошла тестироваться система. «Что вообще произошло?» – подумал я. «Сначала покушение у дикаря. Теперь вот это». Двойной файл потерял ID-матрицу и нарвался на киллеров. Откуда они вообще взялись? Да, похоже, что кадавр и впрямь псих, раз идет он такие жертвы. Сколько их боевиков он сегодня потерял? 5? И это в дополнение к тому, что теперь его люди в черном списке Адской долины. Хотя черт его знает, какие на самом деле отношения связывают его хозяев хакерской сети. Может быть, ему сойдет это с рук. На мониторах появилась привычная картинка операционной системы. Я включил динамики. Система загружена. Сил на то, чтобы встать, не было. Поэтому я буркнул с пола. Тестирование. Принято. И после минутной паузы. Завершен экстренный выход из виртуальности. Во время последней сессии произошел сбой системы. Рекомендуем отправить отчет об ошибке на официальный сервер. Заткнись. Открой протокол Wet Devil. Принято. Последние копировавшиеся файлы. 16 ноября были скопированы 3 ID-матрицы из официальной сети Москва-2. Журнал. Последний запуск программы. Сегодня. Действие. Запуск программы. Аварийная остановка. Причина. Вирусная атака. Я провел ладонью по лицу, стирая холодный пот, и вздохнул тяжко. Все-таки запорол заказ. В первый раз в жизни. И, как назло, один из самых важных. Во рту появился привкус паленой резины. Я со стоном дотянулся до пепельницы, раздавил в ней окурок и тут же закурил новую сигарету. Что будет дальше? Что будет, когда заказчик узнает, что украденный файл к нему не вернется? Ведь вполне вероятно, что он хранится именно у Якоба Штрауэ. Хватит ли Вуду-Зет власти, чтоб со мной поквитаться? Как вижу, у кадавра пока успешно это получается. Сучий потрох. Когда все закончится, я тебе устрою кровную месть. Ты у меня больше в виртуальность не войдешь, собака. Швырнув в пепельницу докуренную до середины сигарету, я скомандовал. Сканирование системы. Выборочное? Полное. Предупреждение. Действие займет. Заткнись. С кряхтением я поднялся. На мониторах появилась заставка антивируса. Я подобрал шлем. Положил на подлокотник. Наглотавшись стимуляторов, я с трудом добрался до дивана. В голове плывет. И упал лицом в подушку. Снилась какая-то чушь. Места, в которых раньше никогда не бывал. Люди, которых раньше никогда не видел. Практически ничего не запомнил из увиденного. Картинок во сне почти не было. Скорее всего, на уровне чувств, ощущений. Проснулся уже вечером, разбитый и с головной болью. Внутри было странное равнодушие и опустошение. Хотелось снова уснуть, забыть все к чертовой матери. Пришлось прикрикнуть на себя, напомнить, что сон не выход, от проблем не уйдешь. Скорее, это маленькое самоубийство или репетиция суицида. Я поднялся с дивана, долго сидел, рассматривая жирную тьму за окном. Хоть и люблю осень, но в этом году почему-то надоело особенно быстро. Хочется снега, что засыплет на улицах отработанные гильзы, грязь и мусор, что как виртуальность укроет все проблемы хотя бы видимостью чистоты и ширмой другого мира. Холодного, жестокого, но другого. Развалины не так угнетающе смотрятся под белым саваном. Тяжелый вздох навел на мысли о депрессии, побочном эффекте виртуальности. Я встал. Компьютер еще сканировал диски, экраны в спящем режиме. В ящике стола привычно откопал в распечатках блистер. На ладонь упали две капсулы стимуляторов. Запил холодным чаем, оставленным еще пару дней назад. В душ удалось сходить только после того, как выгулил Макса. Бедный пес едва дотерпел до выхода из подъезда. Пока я купался, с кухни доносился хруст собачьего корма. Максово чавканье. Когда на плите засвистел чайник, я с неохотой отключил воду, небрежно вытерся и голышом поплелся на кухню. В холодильнике нашлась банка рыбных консервов. Я машинально отметил, что надо выбраться в магазин, а то с голодухи помру. На автомате нарезал сыр, черствый хлеб, наколотил синтетического кофе. Минут пять я жевал без аппетита, потом не выдержал, проглотил еще пару капсул стимуляторов. То ли после дурацких снов, то ли от вчерашних приключений в сети. Но чувствую себя, будто после эксгумации. В кабинете мелодично звякнуло. Что значит? Сканирование завершено. Я торопливо доел консервы, банка полетела в мусорное ведро. Слепил пару бутербродов с сыром и залил в чашку новую порцию кофейной травы. Под обвиняющим взглядом пса, что не уделяя ему времени, прошлепал в кабинет. Запуск системы. Экраны ожили. Пошла загрузка. Приветствую. Отчет о состоянии системы, приказал я с набитым ртом. Пару минут компьютер размышлял, собирая сведения. Потом бодро перечислил. Найдено 2 следящих вируса. Состояние. Уничтожены. Обнаружена вредоносная программа. Состояние. Заблокировано. На данный момент система работает исправно. Сбоев нет. Состояние памяти. Заткнись, буркнул я. Знаю. Дальше начнет перечислять, что нужно развить, улучшить, заменить. Будет совестить меня, что не обновляю железо и не чищу диски. Вот как-нибудь соберусь, потрачу 1100 на апгрейд, так, чтобы все обзавидовались. 100 тысяч рублей – единственная стабильная валюта в мире. Это ж почти квартира в центре. А какой можно комп собрать? Но это позже, когда соберусь. Потом. Функциональность. Компьютер ответил с гордостью. 111%. Ага, конечно. Помним мы о твоей функциональности, при которой файлы теряются. При воспоминании о потере ID-матрицы настроение, едва ставшее улучшаться, снова обрушилось в пропасть. Похоже, что сегодня у меня будет самый трудный день в году. Точнее, сутки. День уже прошел. Для вас оставлено новое сообщение, сообщил компьютер. Абонент неизвестен. Вывести на экран. Монитор слева расцвел картинкой сети. Высветился почтовый ящик. Новое сообщение представляло собой всего лишь телефонный номер. Стационарный, не виртуальный, судя по количеству цифр. И подпись «Вуду Z». Легок на помине. Черт. Создать виртуальную сессию, скомандовал я кисло. Принято. Точка доступа. Свободная зона удовольствий C3. Облик. Сетевой дьявол. Принято. Запуская фильтр сети.